Друзья, я прочту несколько вопросов, но не имею намерения на них отвечать сейчас. Просто чтобы вы знали, какие вопросы есть, потому что в процессе проповеди, скорее всего, будет ответ. Хотя, возможно, не категорично конкретный на эту записку, но если внимательно слушать, то ответ будет. Но если я вспомню за какую-то записку, значит, я могу больше так ударения на нее сделать. В притчах описывается добродетельная жена. Друзья, кстати, одна проповедь, две проповеди не будет, поэтому спокойны будьте. В притчах описывается добродетельная жена, то есть пример нам, женам. А у нее были служанки, она им раздавала задания. Вот и успевала все. А вы нам говорите, что делаете все сами. Но раз по Библии в других вопросах добродетельной жены, так надо же учитывать и служанок. Почему же эти строчки опускаете? Вмещать друг друга такими, как есть. Значит ли это не говорить ему его нехорошие стороны в характере? То, что хотелось бы поправить, надо снисходить, обходить острые углы, молчать и делать вид, что все хорошо. И как совместить эти два места, притчи 29.5 и 27.5, и вмещать, и принимать друг друга? Друзья, но я тексты притчи не буду прочитывать, потому что ответ в проповеди будет. Если муж против того, чтобы жена ходила в косынке по городу, кого слушать жене? Какой грех больше, неповиновение мужу или неповиновение церкви? И записка, которую я говорил, чуть-чуть длинная. Дорогой брат Николай Степанович, вы сегодня говорили о семье. Звучала мысль, забота мужа о здоровье жены. Когда жена рождает каждый год, то о каком здоровье может идти речь? И когда организм женщины после родов должен восстанавливаться хотя бы в течение года, и дитя должен получать материнское молоко для укрепления иммунитета, почему же у нас в братстве запрещено применять противозачаточные средства хотя бы до полугода? Как мне быть? Я не могу с этим согласиться. Если жена у меня хрупкая, мне жалко ее. В Библии сказано: плодитесь и размножайтесь. А ведь человеку Бог дал разум. Мне непонятно, когда, к примеру, жена идет рождать восьмого ребенка и теряет кровь, идет борьба за жизнь ее. Дети могут остаться сиротами. Это правильно? Я с этим не согласен. Потому что жена – человек, а не животное, чтобы каждый год рожать. Ответьте, пожалуйста, заранее благодарю. Хотя здесь вопрос не звучит, здесь звучит точка зрения, поэтому ответьте, пожалуйста, я не понимаю, куда это. Друзья, я буду проповедовать о жене. Схема проповеди будет отличаться от вчерашней схемы. Друзья, я сразу дам вам направление, о чем мы будем говорить, и вам будет легче слушать. Вы будете знать скорость приближения конца. Я читаю первое послание Коринфянам, 11 глава, 7 стих. Этот стих прочитывался вчера. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Друзья, я вчера объявил, что у меня будет тема «Жены по сердцу Божию», но такой фразы в Библии нету, и поэтому я решил такой фразой не пользоваться. Муж по сердцу Божию есть, а жена по сердцу Божию нету. И вот тема или название проповеди «Жена есть слава мужа». Но я буду задавать вопросы, братья и сестры, иногда. Если будет у кого желание ответить, можете, только надо тогда быстро, потому что я сам буду и отвечать. Всякая ли жена слава мужа? Как вы думаете? Ну вот давайте я чуть-чуть раньше. Вот кто-то говорит, нет, не всякая жена. Ну давайте, всякому ли мужу глава Христос? Всякому или нет? Посмотрите, написано здесь. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Значит, всякому. Братья и сестры, я просто вчера говорил, что правильно, если муж по сердцу Божию, он признает верховную власть Бога над собой. Но не все признают. Не все признают. Но написано, всякому мужу глава Христос. Не написано, что богобоязненному мужу глава Христос. А написано, всякому мужу глава Христос. А жене глава муж. Друзья, а здесь по тексту, который я прочитал, вот здесь написано, муж не должен покрывать голову, потому что есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Только если немножко применить иронию, то смотря какая слава. Слава бывает добрая, и слава не всегда бывает добрая. Но то, что жена в каком-то направлении, она создает мужу авторитет или лишает его авторитета, то это очень много значит. Много. Вот написано об одной женщине, что муж ей известен у ворот. А у другой женщины муж известен в каких-то других кругах бывает. И поэтому она может мужа унижать и может его возвышать. Она может быть доброй славой и может быть худой славой. Ну вы скажете, это одна не слава. Есть такое слово «худая слава». И это можно в Библии найти. И поэтому, друзья, вот мы будем сейчас говорить о женщине, о жене. Не вообще о женщине, а о жене. Я свою проповедь разделил на четыре части. Это красивая жена, добрая жена, мудрая жена и богобоязненная жена. Вот о женах будем говорить, о красивых сначала, затем о добрых, о мудрых и о богобоязненных. Хочу задать вопрос, братья и сестры. Красивая жена – это хорошо или нет? Ну вот, красота. Это Божье благословение, это хорошо или нет? Вот как вы думаете? Желание быть красивой. Вот жена хочет быть красивой, очень сильно хочет быть красивой. Это грех или нет? Это плохое желание или хорошее желание? Вениамин, ты как думаешь? Вот у тебя жена хочет быть красивой, да? Но она такая есть, но ей хочется еще быть более красивой. Трудный вопрос. Ну, Вениамин говорит, наверное, да, он точно не знает. Братья и сестры, я скажу, как я думаю. Быть красивой – это хорошо. Красота – это тоже хорошо. И желание быть красивой – это нормальное желание. И желание быть еще красивее – это тоже хорошее желание. И украшать себя, это нормально. Но если женщина хочет быть красивой, и она себя украшает, чтобы быть еще более красивой, это нормально. Совершенно спокойно к этому отношусь. Совершенно спокойно. Я один раз проповедовал, проводил беседу, простите, было молодежное общение. И, ну, два дня подряд. И вот общение закончилось. И группа молодежи, человек 100, и у них поезд вечером. Все разъехались, и человек 100 молодежи, они вечером поедут. Ну и пресвитер говорит, Николай Степанович, ну вот 100 человек молодежи, не знают, чем заниматься. Проведи с ними беседу, время есть. Вот. Ну а почему не провести? Проведем. И я решил с ними провести беседу о красоте. И я спрашиваю, братья и сестры, хочу вам сначала задать вопрос. Только давайте договоримся, отвечать честно, как перед лицом Божьим. Согласны? Все согласны. И я спрашиваю, поднимите руку, кто хочет быть красивым. и 4 руки. И все братья, 4 братья подняли руки. И ни одной сестры. В общем-то, я скажу, друзья, я засомневался в искренности народа. Я не засомневался в искренности 4 братьев, но в искренности остальных я засомневался. Друзья, понимаю, это нормальное желание быть красивой. Нормальное желание. Я читаю место Писания, послание апостола Петра. Первое послание, 3 глава. С 1 стиха читаю, я несколько стихов буду читать. Почему целый отрывок? Потому что я о нем буду рассуждать немножко, ну, минут 10, наверное, или 12, или 15. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Братья и сестры, здесь в тексте есть дважды подтверждение моей мысли. Ну, последний стих. Так некогда и святые жены. Что делали святые жены? Украшали себя. Они грешили или нет? Так некогда и святые жены украшали себя. И написано, так Сара. Она себя украшала, Сара. И не только Сара, многие святые жены. Они украшали себя. Дальше написано, да будет украшением вашим. Вот эта фраза, да будет украшением вашим, говорит о том, что мы имеем право на украшение. И мы имеем право себя украшать. То есть, желание быть красивыми. Кстати, друзья, Бог тоже хочет, чтобы мы были красивыми. Ну вот о Христе написано, ты прекраснее всех сынов человеческих. По-моему, когда-то молодежное общение было на эту тему. Ты прекраснее всех сынов человеческих. Мы скажем, ну это о Христе. А дальше написано в 44-м псалме. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой и Спаситель твой. Он Господь наш и Спаситель наш. И Он желает, чтобы мы были красивыми. И поэтому, братья и сестры, это нормально. Быть красивым. Написано, и благословил Бог последние дни Иова больше, чем прежние. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. И не было на земле более прекрасных женщин, чем дочери Иова. Это было благословение или проклятие, что красивое? Друзья, да, быть внешне красивым есть риск. Написано, от красоты твоей возгордилось сердце твое. Есть риск. Но быть красивым – это благословение. Друзья, но здесь речь идет, в отрывке, который я прочитал, конечно же, понятно, что здесь речь идет о духовной красоте, о нетленной красоте. Есть красота тленная, есть красота нетленная. Тленная красота, она пройдет. Вот здесь у нас много сестер, которые недавно вступили в брак. Стройные, красивые. И одежда на них красивая, и все так вот. А есть те, которые в браке уже по 20 лет, уже что-то потеряли, какую-то стройность где-то, что-то потеряно, друзья. Но сказать, что они красивые, ну кто-то скажет, для своих мужей все равно красивые и так дальше. Братья и сестры, есть красота нетленная, которая не проходит. И человек в процессе жизни может быть все больше и больше красивым. И что же это за красота? В чем она выражается, братья и сестры? Посмотрите, как здесь написано. Чем украшали себя святые жены? Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Чем? Кто помнит? Повинуясь своим мужьям. Вот чем они украшали. Украшали себя, повинуясь своим мужьям. Они украшали себя послушанием. Красота женщины кроется в в послушании, во-первых, в послушании. Почему я говорю «во-первых»? Хотя это текст последний, который я прочитал. Первый стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Вот украшение женщины. Это послушание своему мужу. Братья и сестры, как женщина должна повиноваться своему мужу? Вот как в Священном Писании. Я не буду прочитывать, буду устно. Есть такая книга в Библии, называется «Послание к Ефесянам», 5 глава. Вы можете 5 главу прочитать завтра на библейском часе. Считаю, что будет полезным. И там есть ответ на вопрос, как женщина должна повиноваться своему мужу. Написано, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. Вчера мы говорили о том, что муж должен любить свою жену. Это в этом же тексте. И дальше. И как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. То есть мы должны повиноваться мужьям, как церковь повинуется Христу. Вот так мы должны повиноваться. И еще, друзья, в послании к Колоссянам написано, как мы должны повиноваться. Написано, как прилично в Господе. Это 3 глава послания к Колоссянам. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе. Вот два положения, как мы должны повиноваться. Я скажу, друзья, церковь Христу повинуется неукоснительно. В каких вопросах? В каких вопросах жена должна повиноваться мужу? Потому что часто жены различают так. В этих вопросах я тебе готова повиноваться, а в этих не лезь не в свое дело. Вот даже так грубо, буквально, вот муж может услышать, не лезь не в свое дело. Он пытается что-то доказать, как-то власть взять, она говорит, разбирайся с пресвитерами, я тебе здесь хода не даю, и все. Друзья, в каких вопросах жена повинуется мужу? Написано, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Вот была записка, что муж какую-то попытался погоду на кухне делать. В общем-то, я этому мужу совет дал, чтобы он на кухню меньше в кастрюле заглядывал, только тогда, когда голодный можно. Вот, но не тогда, когда жена готовит. Это больше будет благополучно. Но знаете, почему больше благополучия? Потому что жена пытается выдержать свою свободу в тех областях, где она, как понимает, хозяйка. И тем не менее, братья и сестры, Писание говорит, что жены должны повиноваться своим мужьям во всем. А если муж неверующий? В каких вопросах жена должна повиноваться неверующему мужу, если муж неверующий? Как вы думаете, братья и сестры, здесь ограничения какие-то есть или ограничений нету? Друзья, я читаю первый стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаем были». То есть, повинуйтесь своим мужьям каким? Чтобы те из них, которые не покоряются слову. Иногда говорят, ну не о Слове Божьем идет речь, вот он не покоряется слову жены. Вот, ну тогда возьмем, ну как не мытьем, так катанем, да? Братья и сестры, я не думаю, что здесь речь идет не о Слове Божьем. Хотя можно подразумевать, что ну, они не покоряются и какому-то другому слову. Но и Слову Божьему они не покоряются. Но слово «без слова приобретаемы были» – это говорит о том, что они неверующие эти мужья. Они не приобретенные для Бога. И Писание Петр пишет, жены, повинуйтесь таким мужьям, которых нужно приобрести, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Поэтому, если муж неверующий, а жена верующая, конечно же, она тоже должна ему повиноваться. Есть ли какие исключения, братья и сестры? Есть одно исключение. Во всем, кроме греха. Вот это слово «как прилично в Господе», оно подает намек на наличие этого исключения, что в какой-то особой ситуации – послушание может быть неприлично в Господе. Ну, например, неверующий муж требует, чтобы жена христианка сделала аборт. В этом случае она не может ему покоряться. Она не может, потому что если он ее толкает на грех, или совершить кражу, или еще какой-то обман совершить, вот, липовые документы составить, ребенка убить, еще что-то, друзья. Это единственный аспект, в котором жена может быть не покоряться. Других вопросов нету. Иногда женщина думает, что она умнее мужа. И не только думает, как факт, женщина умнее мужа. Такое может быть так же, да? И умнее, и мудрее. А он, ну, отстает. В данном плане он от нее отстает. Имеет ли она в этом случае право не покоряться мужу, понимая, что она умнее мужа? Или она понимает, что муж в этой области не так хорошо разбирается, как она? Братья и сестры, написано, жены, повинуйтесь своим мужьям во всем. Она говорит, ну если я ему во всем буду покоряться, тогда он меня рабыней сделает. Сестры, не сделает рабыней. Но чем больше ты будешь смиряться и покоряться, Бог так сделает, что переменится к тебе и отношение мужа. Но если сестра, женщина, жена пытается отстоять какую-то свободу и право на власть, на какую-то долю власти она пытается отстоять право, ничего не получится. Муж будет, если муж Бога не боится, он будет ее унижать, он ее будет прессовать, он будет добиваться своей власти. В семье будут конфликты, ссоры, семья развалится. Не обязательно они разъедутся в разные стороны. Они могут жить в одном доме, но практически семья будет разрушенная. Поэтому Писание говорит, что украшение женщины – это, во-первых, послушание. Во-вторых, братья и сестры, что еще является украшением женщины? Здесь написано так. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Вот что является украшением. Да будет украшением вашим сокровенный сердце человек, то есть внутренний человек, который бывает не виден для окружающих, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Друзья, Бог ценит такое состояние женщины. Бог ценит. А ценит и муж. Слово говорит, когда увидят вашу жизнь, то есть эту жизнь правильную, люди увидят, и муж увидит. И поэтому второй аспект украшения женщины – это сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа. То есть кротость и молчаливость. Покорность, кротость и молчаливость. Вот что является украшением женщины. Друзья, я приведу один пример библейский. Это Анна. Посмотрите, Фенанна докучала и обижала ее. Ну, для несведущих в Библии скажу, у одного человека было две жены. Это было очень плохо, что у него было две жены, но как факт, у него было две жены. Одну звали Анна, другую звали Фенанна. Анну он любил больше, чем Фенанну. Но у Анны не было детей, а у Фенанны были дети. Фенанна ревновала очень сильно мужа к Анне, и она притесняла свою, ну как бы соперницу, в смысле любви мужа. И она ее обижала и насмехалась над ней, что у нее не было детей. Братья и сестры, что делала Анна? Она плакала и не ела. Скажите, она еще что-нибудь могла делать? Но безусловно, она могла оскорблять Фенанну. Она могла превозноситься над Фенанной. Тебя муж не любит, у тебя есть дети, тебя муж не любит, а меня муж любит. Что бы делала Фенанна? Плакала бы и не ела. Да? Вот что бы оно было. Друзья, у Анны был сильнейший аргумент, чем у Фенанны. Более сильный аргумент у Анны. У нее было большое превосходство. Но та ее обижала, а эта плакала и не ела. Она не обижала ее. Она не давала сдачи, она не платила тем же. Вот что такое кроткий и молчаливый дух. Друзья, сегодня Анну знает весь христианский мир. Спросите у любого, у молодого или у старого человека, у христианина, кто такая Анна? Они вам скажут, кто она такая. Ее знает весь христианский мир. Кроткую и смиренную женщину. Вот что такое красота. Вот что такое красота. И как Анна себя в храме повела, братья и сестры, вы помните, в разговоре со священником, как она себя красиво повела. Она заставляет себя уважать, всех заставляет уважать себя. Просто я об этом позднее скажу, и я не буду эту картину больше рисовать. Друзья, красивая женщина, христианка, это очень много значит. И это очень ценно, если она украшает себя нетленными аспектами красоты, но не физическими. Физические, посмотрите, да будет украшением вашим. Не внешнее плетение волос. Можно себя украсить, да? Вот пишут нам иногда записки, мы их не все прочитываем, про женские прически, про женскую одежду, там еще про что-то, вот, ну и прочее. Друзья, то есть можно украсить себя внешне. Можно очень эффектно выглядеть внешне, где-то, ну, скажем, добавив что-то к своей красоте. Все это пройдет. А то, что я сейчас прочитал, это не пройдет. Женщина, которой 75 лет, она имеет возможность также себя украшать и быть более красивой, чем та, которой 25. Вот о чем я хотел сказать, друзья, в этой аспекте. Есть священное писание такое: миловидность обманчива и красота суетна. Скажите, а почему миловидность обманчива? Потому что за миловидностью может крыться злой характер. Написано, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Очень метко сказано, друзья. Там, где нету внутренней красоты, там беда. Я вам расскажу одну историю. Уверовал у нас один человек в церкви. Многие его знают. Этого человека звали Гера. Его звали Георгий, а сокращенно Гера. Он часто бывал на наших лагерях. У него было 3 судимости. Он покаялся на праздник жатвы в день своего освобождения из тюрьмы. И поскольку мне негде было жить, он поселился у меня дома. Хотя это было неудобно и небезопасно. Он был мой ровесник. И по высоте роста, и по всем внешним данным, он меня заметно превосходил. Но ему негде было жить, он поселился у меня. Он был хороший христианин. Он очень много читал Библию. Больше, заметно больше, чем я. За год он Библию прочитывал 8 раз. Ежегодно 8 раз прочитывал Библию. И он был одинокий, у него не было жены. Мы его в церкви поставили ответственным за благовестие. Он прекрасный был проповедник. Ответственный за благовестие. Благовестие в Армении, благовестие в Грузии, по Краснодарскому краю он организовал. Мы ставили палатки. Целый ряд церквей образовался там, где мы проводили это служение благовестия. 10 лет он не женился. А потом уверовала одна женщина, стройная и красивая. И они вступили в брак. И жизнь не сложилась. У нее оказался такой же твердый характер, как и у него. Они начали ссориться с первого дня. Первая небольшая ссора была на браке. Внимательно люди заметили. Большая ссора была завтра, и потом снова, и потом снова. А потом его вещи оказались на улице, и он пришел ко мне домой. И снова жил у меня. А потом они покаялись и помирились, а потом опять поссорились. Его отстранили от благовестия, его отстранили от проповеди. Потом обоих взяли на замечание, потом обоих отлучили. Они сходились и расходились, и снова сходились, каялись в церкви и снова расходились. И вот так вот пошла тяжелая и трудная, очень трудная жизнь. Иногда он приходил и сокрушенно плакал. Приходил ко мне домой, приходил в церковь. Андрей Антонюк много над ним работал. И вот так вот все продолжалось. Однажды в 12 часов ночи у меня зазвонил телефон. Я поднимаю трубку, и его жена в трубку кричит: «Коля, Герка умер». В возрасте 45 лет у него остановилось сердце. Меня беспокоил один вопрос. Я задал ей при как мы тут же встретились, вместе поехали там, где он умер. Потом с Александром Бардиш мы его грузили в машину, везли в морг. Это все ночью мы делали. Все это непривычно. Впервые в жизни я имел дело с покойниками, это было трудно. И причем с очень близким для меня человеком. И я задал ей один вопрос. Говорю, Нина, ну вы хотя бы на этот момент вместе жили? Она говорит, врозь жили. Вот что такое красота. Друзья, люди, которые моего возраста и близко, они уже сумели оценить, какая красота выше, внешняя или внутренняя. В общем-то, мы, мужья, нам хочется, чтобы наши жены внешне хорошо смотрелись. Безусловно. И я не считаю, что это греховное желание. И когда вступаем в брак, на внешность обращаем внимание. Хотя мы учим, что не надо сильно обращать. И все равно обращают внимание. И все такое. Друзья, но люди, которые уже не один год прожили в браке, они уже успели оценить, насколько внутренняя красота выше, чем внешняя красота. Я перехожу ко второму разделу «Добрая жена». Я читаю книгу «Притчи». Друзья, эти все фразы я нашел в Библии, поэтому я их не выдумал, лишь бы 4 набрать. Можно было и 6 набрать. Вы знаете, я когда кинулся искать, то в Библии столько про жену. Мне Александр сказал, я когда вчера провел длинную беседу про мужей, я вспомнил, что моя жена говорит, вы все женам, про мужей вы мало, вы мужьям мало говорите, вы все женам. А я подумал, я мужьям так много сказал, как никогда. Приеду и похвалюсь, и скажу, что я мужьям говорил целый час. Я думал, что женам наберу на 20 минут. Александр мне говорит, там про жен столько написано. Друзья, и я когда начал искать, очень много. Я выбрал только тексты Писания, где конкретно сказано, красивая жена и теперь, какая теперь? Добрая жена. Я читаю притчи, 18 глава. Хотя, друзья, может быть, я иногда неудачно прочитаю, потому что у меня только тексты, и не всегда отмечено, о чем речь. Но кажется, так оно и есть. Притча 18 глава, стих 22. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Друзья, обычно добрых жен не ищут. Добрых. Ну вот, например, я ищу добрую жену. Вот. Другой ищет красивую, да? А я ищу добрую. А здесь написано, кто нашел добрую жену? Ну, случайно или не случайно получилось, или как написано, получил благодать от Господа. Как хорошо. Иногда добрая жена называется добродетельная жена. Добродетельная жена. Написано, кто нашел добродетельную жену? Как дальше? Цена ее выше жемчугов. Но неужели это правда? Цена добродетельной жены, то есть жена, которая добрая, которая делает добро, цена ее выше жемчугов. Вот как это очень важно. Друзья, я буду читать, кстати, написано, добродетельная жена – венец для мужа своего. Я один раз был на браке, я еще был почти что, еще не был христианин, только начинающий. И вот я оказался на браке. И вот сочитывал брат, такой интересный брат, парочку одну. И вот обратил очень внимание на внешность жены. Какая она красивая, братья и сестры. Какое платье, а какой венок у нее. Все, ой, как красиво. И он потом на жениха. И потом, а почему жениха венца нету? Ну, кто-то говорит, не положено. Вот венец жениха. А он тогда прочитал, говорит, добродетельная жена, венец для мужа своего. Посмотрите, как у нас вот, ну, синтезируются эти два текста, да? Что жена есть слава мужа, и добрая жена – венец для мужа своего. Братья и сестры, читаю теперь отрывок Писания. Опять отрывок, на котором внимание больше заострим. Первое послание Тимофею, я читаю, 2 глава. 9 стих. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Друзья, здесь вот у нас как бы переход плавный получается, немножко об украшении. Опять написано, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя. Друзья, я сначала об одежде. Почему Павел обращает внимание на одежду? Потому что это один из способов себя украсить красивой одеждой. Один из способов себя украсить. И Писание говорит, чтобы украшали себя, как? В приличном одеянии, и со стыдливостью и целомудрием. Друзья, я немножко хочу сказать об одежде, чтобы не упустить этот важный момент. Какая должна быть одежда у женщины? По этому поводу очень много говорим. Кстати, я об одежде не люблю говорить. И вообще о внешности не люблю. Просто обстановка бывает заставляет. Итак, какая одежда должна быть у женщины? Написано «приличная». Приличная. Это значит аккуратная и опрятная. Очень плохо, как, когда женщина одевается, кто его знает как. Ну, например, одежда мятая, грязная, или там пуговицы нет, или еще что-нибудь такое. Вот, написано «в приличном одеянии». Кстати, в послании к Титу во второй главе написано, чтобы женщины одевались как прилично святым. То есть слово «приличие», оно не только включает в себя чистоту и опрятность в одежде. Оно включает в себя, что одежда должна соответствовать христианским нормам. Как прилично святым. Не вообще как прилично всем женщинам. Как прилично святым. То есть у женщины одежда особая. К сожалению, сегодня часто христиане, но я им не имею в виду сейчас вот нас, а вообще христиане, сейчас много конфессий, много деноминаций, только баптистских союзов в нашей стране сейчас уже много стало, раньше два только было. Одеваются, что от мирских не отличишь. Не отличишь. Я один раз в Америке иду по проходу в одном большом зале после общения, и вдруг слышу: «Коля, здравствуй». Ну, меня назвали Коля, я понял, человек меня хорошо знает и очень давно. Я останавливаюсь и смотрю на женщину. Она смотрит на меня и говорит: «Что, не узнаешь?» Я говорю: «Не узнаю». Мы были очень хорошо знакомы здесь, в России. Я ее совершенно не узнаю. Я пытаюсь вспомнить, что-то знакомое есть. Я не могу представить, кто. Человек совершенно мирской. Золотая цепь, вот такие серьги. Одежда неприличная и нецеломудренная. И это члены церкви. Это члены церкви. Друзья, написано, как прилично святым. Поэтому, сестры, вы не обижайтесь, что мы иногда говорим за короткую юбку. Это неприлично святым. Да еще и с разрезом. Еще и с разрезом. Мы сидим, братья сидим, вот там на помосте. И подростки, а девушки уже, у тебя девушки по 15 лет, некоторые даже по 16, выходят. Вот, даже кто-то заметил, мы в этом году ни разу о внешности даже не говорили. Юбочки коротенькие, еще и разрезы поделали. Вот, и мы сзади сидим, 50 сантиметров от них. Вот, друзья, одежда должна быть приличная. Обязателен фактор стыдливости и целомудрия. Декольте, прозрачность, коротенькие. Или даже, знаете, вот пришла одна записка, когда Александр говорил о беременности. Вот, зачатие, беременность, а потом деторождение, да? И вот о беременности говорил, и приходит записка. Братья, а как вы считаете, вот одежда беременных какая должна быть? Ну, мы знаем, какая сейчас, да? Раньше не было так. Христос даже однажды сказал, а вначале не было так. Ну, по-другому вопросу. Друзья, раньше было так. Женщина в положении, она старается пошить себе просторное платье. Кстати, сейчас есть магазины у нас, которые продают просторное платье для беременных. Но сегодня другая мода. Сегодня беременные женщины одевают футболки. И иногда, чтобы живот был виден. Просто дикость и странность. Мы такого не знали. И плохо, что такая мода, она проникает в нашу христианскую среду. Это неправильно. Это не значит со стыдливостью и целомудрием. Вот эти два фактора очень важны к женской одежде. Стыдливость и целомудрие. И одеваться, как прилично святым. Как прилично святым. Я, друзья, один раз встретился с одним человеком. Вот он молодой, но он уже богослов. Закончил библейский институт. Это было за границей. Вот. И он вот этот текст Писания, который вот мы... Он нам продиктовал, как он звучит по-гречески. И вот слово «одеваться прилично» имеется в виду там длинная женская одежда. Именно длинная женская одежда. Вот так вот в греческом языке это звучит. Друзья, вы помните, что священник, он тоже одевал как бы платье. И написано, оно должно было быть такой длины, чтобы когда он будет подниматься по ступеням жертвенника, чтобы не обнажались его ноги. Помните, да? И написано, чтобы ему не умереть. Вот как строго было. Чтобы ему не умереть. Если у него будут ноги обнажаться, когда он будет идти по ступенькам, Бог очень строг, чтобы ему не умереть. Как вы думаете, священники старались подлиннее платье делать или не сильно в этом беспокоились? Я думаю, очень старались. Вы помните Надав и Авиуд, когда чуждый огонь несли, Бог поразил их за одну секунду. За одну секунду. Одежда. Друзья, еще Писание говорит, что одежда не должна быть дорогая у женщины. Немногоценной одеждой. Ну, в общем-то, мы об этом мало говорим, потому что трудно определить, насколько одежда имеет какую цену. Поэтому я, в общем-то, не буду этому уделять, ну, какое-то большое внимание. Хотя, сестры, я не хочу, чтобы вы подумали, вот мы притесняем. Мы не против красивой одежды. Не против. Просто это не должно быть нашим украшением. Если мы красивую одежду с целью украсить, то Библия говорит, что смещается акцент в наших понятиях. Хотя, помните, написано, крепость и красота одежда ее. И весело смотрит она на будущее. Кто смотрит весело на будущее? Это жена, о которой написано в 31 главе книги притчей. Крепость и красота одежда ее. Она умеет и шить, и вязать, и прялка, и веретено. И она и ночью, и днем, и так дальше. И она посмотрит на себя в зеркало. У нее крепкая и красивая одежда. Но у нее и внутренность красивая. Добрая жена. И здесь написано, чем она себя украшает. Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Вот чем украшает себя добродетельная жена. Написано добрыми делами. Это добрая жена. Друзья, кому она делает добро? Добродетельная жена или добрая жена? Кому она делает добро? Как вы думаете, в первую очередь, кому? Мужу. В книге притчи 31 главе написано, она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. У нас обычно бывает так. Я буду к жене хорошо относиться, она ко мне будет хорошо. Я буду плохо относиться, а она ко мне как? Все равно хорошо, мы скажем, да или нет? Но мы привыкли понимать, я к жене плохо, она ко мне плохо. Мы привыкаем к такой жизни. Но добрая жена не так. Она воздает ему добром за что? За добро или за что? За зло. Она воздает ему добром, а не злом. Словосочетание говорит о том, что за плохое отношение к ней, она все равно ему воздает добром. Если он ее обидел, она ему воздает добром. Он ее огорчил каким-то своим поступком, она все равно ему воздает добром, а не злом во все дни жизни своей. То есть не в зависимости от обстоятельств, сегодня добро, а завтра зло, а завтра сдачу дадим тебе в ответ на твою колкость. Нет, нет, нет. Она все, во все дни жизни ему воздает, она ему делает все время добро. Все время добро делает. Вы знаете, друзья, вот когда Адам еще был один, Библия говорит, сотворим человеку помощника. То есть она будет помогать мужу, потому что она добрая жена. Она будет ему помогать и в духовных, и в физических вопросах. Она добрая жена. Она ему воздает добром. Она помощница. Она помощница. Друзья, ну что значит в духовных и физических вопросах? Ну вот я в прошлом году или в позапрошлом, я не помню, я проповедовал за Сипфору, которая взяла каменный нож, помните, и обрезала крайнюю плоть своего сына. И вот я тогда такую мысль высказал, что там, где муж не успеет обрезать своих детей, ему поможет жена. Сипфора это сделал. Моисей и сообразить не успел, когда перед ним ангел Божий встал с намерением его уничтожить. Сипфора взяла каменный нож и за несколько секунд совершила обрезание. И бросила к ногам его и сказала, ты жених крови у меня, жених крови по обрезанию. Вот она помощница. Я не успеваю воспитывать своих детей, жена поможет. Я не успел сегодня Библию прочитать, или просто я устал и спать лег, или просто я духовно ослабел. Жена поможет. Она скажет, Коля, мы сегодня Библию не читали. Может быть, почитаешь нам Библию? А если я не захотел, она почитает. Она почитает. Вот что такое добрая жена. Добрая жена мужу скажет, ну ты к проповеди приготовился? Он скажет, нет. Она скажет, ну иди готовься, а я сделаю то, что ты хотел сделать. Она помощница. Она поможет. Она о нем позаботится, и он в поглаженной рубашке, чистенький и опрятный, пойдет в собрание и будет проповедовать, а она за него молиться будет. Она добрая жена. Она обязательно. Нет, нет. Она не будет его критиковать, что вот ты до чего докатился, у тебя такая пропасть. И вообще тебе не кажется ли, что ты деградировать начинаешь, вот как проповедник или что-нибудь. Она за него молиться будет. И его неудача, это будет ее неудача. Ее неудача. Она будет переживать по этому поводу. И во всех вопросах она ему поможет. И даже в физических вопросах она ему поможет, потому что она помощница. Она помощница. Она добрая жена. Кому еще она делает добро, друзья? Она делает добро в своей семье. Посмотрите, в книге притчей написано, вся семья одета в какие одежды? В двойные. А зачем в двойные? Вот интересно, вся семья, ну было бы, вся семья одета в красивые одежды, да? Нет, вся семья ее одета в двойные одежды. А зачем в двойные? А потому что зима на дворе. Не убоится стужи ее семья, потому что они одеты в двойные одежды. А кто им одежды двойные сделал? Светильник ее не гаснет и ночью. Друзья, вот здесь записка про служанок. Прочтите 31 главу книги притчей. Она встает, когда еще темно. И она ночью не спит, потому что шьет двойные одежды. И она заботится о хозяйстве в доме своем. И все, и все, и все, друзья, она всех кормит. И она всем воздает добром. Она добра, и не только детям. Написано, длань свою она открывает кому? Нуждающему. Там в тексте, я не помню, или бедному, или нуждающемуся. Она заботится о людях, которые за пределами церкви. Она видит бедного. Она пошла на рынок, и нищий сидит. Она не подумает, это, наверное, пьяница, он и так богатый, богаче нас. Она так не подумает. Она ему поможет, она ему даст. Она ладонь свою открывает для нуждающихся. Она добрая женщина, она добрая жена. Я это слово к сестрам, да? Я хочу к братьям сказать. Братья, мое вам пожелание. Если ваша жена делает добро, и даже, как вам кажется, чуть-чуть расточительствует в этом плане, я вам советую не мешать. Написано, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. А что такое истинно и непорочное благочестие пред Богом? Презирать сирот и вдов в скорбях их и хранить себя неоскверненных от мира. Это истинно непорочное благочестие. Поэтому, если наша жена делает добро и что-то раздает, не надо ей мешать. Это ее призвание. Значит, у вас жена добрая. А если жена у вас требует отчет за каждую копейку и сильно переживает, что вы кого-то помогли, значит, у вас жена недобрая. Значит, недобрая. А я сейчас говорю о доброй жене. Друзья, и теперь еще по этому тексту. Какие качества имеет добрая жена? Написано так. Спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Вот здесь написано 4 качества доброй жены. Первое качество – вера. Одному человеку Христос сказал: «Велика вера твоя». Кому Он сказал, помните? Женщина идет и кричит: «Помилуй меня, Господи! Дочь моя жестоко беснуется». А Христос идет и не обращает на нее никакого внимания. Она идет и кричит: «Помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется». И всем неприятно, и ученикам неприятно. Они говорят: «Учитель, ну помоги ей, ну что она кричит, идет за нами». А Христос говорит: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Господи, но и псы едят крохи, падающие со стола Господ. Она не возмущается, она не оскорбляет в ответ на такое кажущееся оскорбление. О, женщина, велика вера твоя. Братья и сестры, добрая жена, она имеет веру. Она имеет веру. Она любит. Посмотрите, если пребудет в вере и в любви, она любит. А кого она любит? Вы знаете, есть такое мнение, что мужья должны любить жен, а жены должны повиноваться. Ну вот так вот и все. И жена не должна. И даже многие жены говорят: «Библия не требует, чтобы я тебя любила. Библия требует, чтобы я покорялась. Это ты меня любить должен». Братья и сестры, а в Библии написано, чтобы старицы в наших церквах учили молодых любить мужей. Любить мужей. Оказывается, женщина, добрая жена христианка, она должна любить мужа. Должна любить мужа. Это ее обязанность. Обязанность мужа любить жену. Но женщина христианка, она должна любить мужа. Любить мужей. И любить детей. Любить мужей и любить детей. Друзья, если выше прочитать, написано так: «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяя, не властвовать над мужем». Это из прошлой подтемы. Друзья, женщина, добрая жена, она покоряется не только по закону, она покоряется, потому что любит. А когда любишь, тогда покоряться нетрудно. Друзья, это мы все знаем. Муж, который любит жену, будет ей покоряться или нет? Будет покоряться. И найдет оправдание в Писании, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Ну, жена его о чем-то попросила: прополоть грядку или постирать пеленки. Будет стирать пеленки, если любит или нет? А если не любит? Не будет. Если не любит, не будет. Разве только хочет, чтобы жена с ним спать скорее легла. Тогда и пеленки постирают. Но если любит, из любви постирает. Поэтому добрая жена, она любит мужа, и она покоряется не только по закону, она покоряется из любви. Она рождает детей, написано, спасется через чадородие, потому что любит детей. Она любит детей. И поэтому у нее не будет стать вопрос, 7-й или 8-й, и какой перерыв. Друзья, она любит детей. Я вот здесь вчера неосторожно сказал такую мысль, или позавчера, что вряд ли кто желает беременность 10-ю или 9-ю. Помните такую мысль? Или на костре, я не помню, где-то сказал. Одна сестра мне говорит: у меня 11 детей, но уже их у меня не может быть. Но я с желанием принимала 11-го и желала бы и 12-го, только уже не может быть. Вот так бывает. Друзья, добрая жена, она любит мужа и детей. И поэтому она их и рождает. И она радуется, что ее у них много. Она поэтому радуется. Друзья, когда нам сообщили, что у нас будет ребенок, моей жене было 47 лет. И девочка. У нас 8 мальчиков подряд. Старшая девочка, ей 30 лет, 31 год. а потом 8 мальчиков. И нам врачи говорили, у вас мальчиков не может быть, простите, девочек, поэтому у вас только... Если девочка, она будет умирать, и все такое, все такое. И вдруг нам сообщают, у вас девочка. А я сижу в машине, и жена идет с больницы. Мы вообще на УЗИ никогда, только последнего ребенка проверяли на УЗИ. А так мы узнавали, кто родился, только уже когда он родился. Что у вас мальчик, говорят. И мы опять, привычная радость, мальчик. И смотрю, идет. Она идет и смеется. А она что, она смеется? В общем-то, моя жена не сильно из таких смеющихся, хотя веселая бывает. Она садится в машину и говорит, у нас девочка. А ей 47 лет. И однозначно кесарево. Мы знали, что она не сможет родить. Мы знали, что будет только кесарево. Вот. Братья и сестры, добрая жена, она любит мужа и любит детей. И любит детей. И дальше. Что еще здесь у нее? Написано, она заботится о святости и о целомудрии. Она заботится. Это качество. Я сказал, духовное качество жены. Вера, любовь, святость. Друзья, святость, это она выражается в чистоте, стремление к чистой жизни. В послании к Титу во 2 главе написано, чтобы старицы учили молодых быть чистыми. Как вы думаете, физически чистыми или духовно чистыми? Чтобы учили молодых быть чистыми и физически, и духовно. Мы должны быть чистыми. Чистая одежда, чистое тело. Чистая душа, чистое сердце. Посмотрите, как написано. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят что, братья и сестры? Ваше чистое богобоязненное житие в святости с целомудрием». Вот это качество женщины-христианки. Ну, по целомудрию, друзья, я не буду много говорить, потому что у нас планируется беседа о целомудрии. Но больше о целомудрии в интимных вопросах, так мне кажется. Я скажу вот что по поводу целомудрия только. Это одежда женщины, я уже говорил. Друзья, это кормление грудью. Вот здесь одна записка была, я только, может, отвлекся, не знаю, Александр читал или нет. А можно ли, чтобы взрослые, старшие дети, которым по 5, по 6 лет, ну, служили бы как молокоотсос вот, у женщины и все прочее. Ну, вот такая записка интересная поступила. Вот. Вы знаете, друзья, я считаю совершенно неприемлемо, когда женщина кормит ребенка, и чтобы мальчики, дети, смотрели. Я считаю это неприемлемо. Добрая жена, она любит детей и любит мальчиков, но она и целомудренная. Она уйдет, она накроется, она будет так кормить, чтобы звуков не было. Она позаботится, чтобы шторка была и закрытая дверь, когда она переодевается, и спальня мужа замочек, и приучить детей стучать, и многое-многое можно по этому поводу говорить. И поэтому, друзья, пусть и нас Господь благословит, вот, чтобы наши жены, они были не только красивыми, чтобы они были добрыми. Я предлагаю какое-нибудь участие, Александр. Можно, стих пения. Отлично, есть. А может, мы куплетик споем, а потом стих пения. А потом я продолжу еще два. Я думаю, к ужину мы успеем. Успеем, конечно.